сотворил весь мир, моря, озера, лес, и людям всем открыл врата небес. Раскрасил кто цветы, то место дал заре, и движет кто ручьи по всей земле. Тебя спасет от зла и тьмы, то посылает свет и дождь земле сухой, то сохранит ответ и даст покой. Земле.